Сегодня я должна делиться с людьми своей радостью. 6 часов утра. Воскресенье. Кофе я заказала с вечера, надеясь сгладить ранний подъем. На самом деле чувствую себя отлично. Сна ни в одном глазу и не терпится отправиться в путь. Хорошо, что вчера почти не пила. Не было настроения. Мне хотелось сохранить ясность ума, запомнить, прочувствовать, насладиться каждым мгновением. Я качу тележку через роскошно меблированную гостиную в спальню и оставляю там, а сама заскакиваю в ванную. Надеюсь, Марка разбудит восхитительный аромат кофе. Мне очень хочется, чтобы сегодня все для него было идеально. Он любит кофе. Я запрыгиваю под душ и намыливаюсь, стараясь не намочить волосы. Через полчаса мы должны выйти из отеля и мчаться в аэропорт. Строго говоря, сегодня будет самый длинный день в нашей жизни. Мы пересечем в обратном порядке 11 часовых поясов и международную линию смены дат, чтобы через 21 час в воздухе и на воде очутиться на противоположной стороне планеты, а на часах будет всего 10. Горячая мыльная вода омывает мои плечи, руки, новое золотое колечко у меня на пальце. Перед глазами мелькают картинки вчерашнего дня. Церковь, Фред произносит тост, потом Марк, Кара любезничает с родителями Марка, наш первый танец, последний танец. Ночь, когда мы, отчаянно соскучившиеся друг по другу, наконец остаемся наедине. Из спальни слышен перезвон фарфора. Марк проснулся. Я выскакиваю из душа, вся мокрая, и оказываюсь в объятиях любимого. «Что ты вскочила, ни свет, ни заря?» Сонно возмущается он, наливая в чашки горячий кофе. Я осыпаю его поцелуями и каплями воды. Он протягивает мне чашку, и я пью кофе, стоя, в чем мать родила. Я знаю, что выгляжу просто замечательно, и не собираюсь этого скрывать. Не каждый день выходишь замуж. Марк пьет кофе, устроившись на краю кровати и лениво скользя взглядом по моему телу. «Ты прекрасна», — сонно произносит он. «Спасибо», — улыбаюсь я. Мы торопливо одеваемся и выписываемся из отеля. Мерседес рассекает утренний воскресный полумрак. Водитель, которого зовут Майклом, почти всю дорогу до Хитроу молчит. Мы плывем по пустынным улицам, надежно укутанные в пахнущей дорогой кожей кокон салона. Редкие прохожие, что попадаются на нашем пути, загулявшие полуношники, не успевшие добраться домой из баров. Где-то там, в сумраке, в северном Лондоне, в запертых холодных камерах, которых я никогда не увижу, спят узники. Алекса, Эдди и Холли. Готовясь прожить день, недоступный моему пониманию. Я будто заново ощущаю свою свободу. В Хитроу Марк проводит меня мимо змеящихся очередей британских авиалиний к пустым стойкам регистрации в конце зала. Первый класс. Я никогда раньше не путешествовала первым классом и теперь испытываю смешанное чувство возбуждения и вины. Я хочу роскоши, и мне стыдно. Марк летал первым классом с клиентами и заверяет, что мне понравится. Хватит об этом думать. Женщина за стойкой приветствует нас ослепительной улыбкой, будто впервые после долгой разлуки встретила лучших друзей, которых уже и не чаяла увидеть. Ее зовут Фиона, и она проявляет безграничную приветливость и услужливость, помогая нам с регистрацией. Как мило. Видимо, за деньги можно купить время, то есть внимание. Приятно. Сколько можно рассуждать, говорю себе. Просто радуйся жизни, скоро вновь станешь бедной. Мы проходим контроль. У охранников такой вид, будто им стыдно проверять наш багаж. Как только я обуваюсь, Марк указывает на дальнюю стену за залом досмотра. Справа в стене дверь, неприметная, белая. Без вывески, знаете, как бывают двери для персонала. «Дверь для миллионеров», — усмехается Марк и вскидывает бровь. «Ну что, пойдем?» Делать нечего, иду за ним. Марк целеустремленно шагает через зал, а я ужасно боюсь, что нас вот-вот остановят. Всю дорогу так и жду, что на мое плечо опустится жесткая рука, и нас проведут в какую-нибудь тесную камеру, где будут долго допрашивать, как потенциальных террористов. Ничего подобного не происходит. Мы беспрепятственно пересекаем зал, проходим через незаметную дверь и попадаем в прохладный кондиционированный VIP-салон. Это секретный короткий путь только для пассажиров первого класса. Сразу после быстрой проверки в VIP-салон «Конкорд». Так вот как живет другая половина населения. Точнее, 1%. Я понятия не имела. Как выяснилось, британские авиалинии платят аэропорту Хитроу 1 000 000 фунтов стерлингов компенсации в год, чтобы пассажиры первого класса не подвергались унижению, проходя мимо магазинчиков дьюти-фри, набитых всяким хламом, который им совершенно не нужен, как и нам сегодня. Зал для миллионеров – настоящий рай. Я счастлива оказаться по эту сторону двери, о существовании которой 5 минут назад даже не догадывалась. Странно, правда? Когда ты уверена, что можешь отличить хорошее от плохого, и вдруг осознаешь, что существует совершенно новый уровень качества, а ты даже не подозревала. Страшно подумать, как быстро меняются стандарты. Все познается в сравнении. Может, лучше бы мне этого не видеть. Надо же, всех остальных в аэропорту специально направляют к магазинам, чтобы обобрать до нитки, в то время как нашим карманам ничто не грозит. «Прекрати все анализировать», — ругаю я себя. Нужно просто радоваться хорошему. Здесь все бесплатно. Мы устраиваемся в кожаной кабинке ресторана и заказываем легкий завтрак. Свежеиспеченные слоеные булочки с шоколадом и английский чай. Я кашусь на Марка. Мой великолепный муж с довольным видом читает газету. Окидываю взглядом остальных пассажиров. Принадлежность к первому классу придает им налет загадочности – в каждом движении сквозит некая таинственность, придающая им особое благородство. А может, все это плод моего воображения? Я чувствую себя так, словно забрела в долину единорогов. Вы замечали, что миллионеры на самом деле не похожи на миллионеров? Илон Маск, например, на миллионера не тянет, а вообще-то он даже миллиардер. Я задумчиво рассматриваю людей, уткнувшихся в айфоны и пьющих эспрессо. Интересно, они всегда путешествуют только первым классом или иногда сталкиваются с простыми смертными в повседневной жизни, с пассажирами бизнес-класса, эконом-класса? Я знаю, что такие люди на них работают, но общаются ли они? Что делают? Чем занимаются? Откуда у них столько денег? Они хорошие люди? Я вспоминаю Алексу, часто летавшую по работе до тюрьмы. Запросто могу вообразить ее здесь. Она влилась бы в этот круг даже в своем синем тюремном наряде. И Эдди. Я легко могу представить здесь Эдди, призраком рыщущего в полутьме обитых кожей кабинок, с чашкой кофе в руке. Его пристальный взгляд не упускает ни единой мелочи. За день до свадьбы получила от него электронное письмо и решила позвонить. Разговор получился странный. Он явно хотел что-то сказать, но за ним, вероятно, наблюдали. «Да, я определенно вижу его здесь».